Но все равно автобус подвезет нас туда, на ту пустошь. Но мы не двигаемся и все стоим на набережной, ибо идет подготовка к первомайскому параду, и Ордынку, и мост, и набережную запрудили школьники, студенты, физкультурники в ярких цветастых куртках и белых костюмах. Веселые, беззаботные, они только вступили на свою дорогу жизни. У них все еще впереди. А за Москвой-рекой, за Кремлевской стеной, на одном из семи холмов высится все тот же Иван Великий. И белокаменные соборы Успенский, Архангельский, и горят над ними золотом купола. Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой сколько хватит рук. И экскурсовод вынимает из папки два больших, сильно увеличенных портрета. На одном Марина Ивановна, подперев тонким пальчиком подбородок, глядит прямо в глаза, вопрошающе, ожидающе, еще не ведая своей судьбы. А на другом — молодой Мандельштам, такой встревоженный, взъерошенный, как воробушек. И в микрофон звучат слова. «Из рук моих нерукотворный град, прими мой странный, мой прекрасный брат». И к горлу подступает комок, и хочется открыть окно и крикнуть тем на набережной: «Вам жить в 21 веке! Так научитесь хоть вы беречь своих поэтов! Поэт — редкий гость на земле. Поэту всегда трудно. Так помогите ж ему, когда он нуждается в этом. А посмертная слава придет к нему и без вас». Москва, 1978 по 1984 годы. Приложение. Ариадна Эфрон. Самофракийская победа. Марина Цветаева и Аветик Исаакян впервые встретились в Париже осенью 1932 года у друзей Цветаевой, Владимира Ивановича и Маргариты Николаевны Лебедевых, живших на тихой улочке Данфер-Рошро. Вытекавшая из толчии бульваров Распай и Монпарнас и вливавшаяся в сутолоку бульвара Сен-Мишель, улочка эта оказывалась внезапно тихой и голубой, как ручей с неприметным течением. Тихой, потому что одна сторона ее стояла сплошным, в длину и ввысь тянущимся отвесом стены приюта глухонемых, голубой от навсегда скопившейся в этом ущелье тени. Солнце туда не заглядывало. Дома, выстроившиеся напротив стены, казались такими же безвозрастными и безликими, как она. Время сгладило все выступы с их фасадов, стерло все краски. Незрячие окна, полуприкрытые деревянными ступенчатыми ставнями, вперялись в глухонемую стену. Прохожих было мало, и они не спешили. Сама улица, являвшая собой некую звуковую и цветовую паузу между кварталом художников и кварталом студентов, как бы вынуждала замедлить шаг и освободиться от напряжения. Когда Цветаеву однажды спросили, какое место в Париже любит она больше всего, она для всех неожиданно назвала именно эту, такую, собственно говоря, невзрачную улочку, за тишину и за Лебедевых. Владимир Иванович Лебедев был редактором одного из выходивших сначала в Праге, потом в Париже, толстых журналов на русском языке и публиковал щедро и безотказно цветаевские произведения. Несмотря на то, что множество из них столь несозвучных эмиграции, труднее было пролезть в эмигрантскую печать, чем библейскому верблюду в пресловутое игольное ушко. И коренастый, плотный, с веселыми разбойничьими глазами и черной разбойничьей бородой, деятельный и азартный Владимир Иванович, и кроткая, полная неторопливой и строгой грации жена его, Маргарита Николаевна, любили Цветаеву и были ей подлинными друзьями.